Глава 5. Условия жизни. Я потрясенно застыла, не в силах вымолвить ни слова. Откуда Юра знает, что я разговаривала с тенью? Он что, вчера прятался где-то в замке? Значит, я была права, и он с ними заодно? Нет. Ерунда какая-то. Тогда бы он просто кинул меня обратно в портал, а не тащил в пещеру. К тому же в замке никому не известно, как зовут моего пакостного покемона. Даже Катерине и Лине. А ему известно. Похоже, Юра ведет свою игру. Но вот хорошо это для меня или плохо, совсем непонятно. Тамара. Буква «Р» колючими льдинками прокатилась по позвоночнику. Почему мне раньше не нравилось, когда меня так называли? Действительно, есть в ней какая-то сила. Немедленно выбрось из головы всю ту чушь, которую только что подумала. А я о чем-то подумала? Хотелось бессмысленно кивать в ответ, не вникая в суть сказанного, пока он вот так вот... на меня смотрит. «Просто ответь на вопрос», — мягко улыбнулся Юра. И эта улыбка меня отрезвила. Слишком уж она была профессиональная, как в кино. Будто вокруг камеры, свет, мотор, а я случайно в кадр влезла. И чего я растеклась липкой лужей, словно мороженое на солнце? Пора собрать мозги в кучу и начать ими шевелить. Вопросы, вопросы. Всем от меня что-то нужно. Лине, Катерине с ее инвалидной командой, теперь вот сероглазому Юре. У каждого свои планы и идеи. А посередине дурочка Тома, чье мнение абсолютно никого не интересует, и которые улыбаются сногсшибательными улыбками, когда хотят выудить из нее информацию. «Тени не умеют разговаривать», — отрезала я. Почему-то было обидно, словно я развернула конфету, а там внутри вместо шоколада оказался скомканный фантик. «А ты не умеешь врать», — весело протянул Юра. «Почему это не умею?» Насупилась я, хотя всегда считала, что искренность — качество, которым следует гордиться, потому что ты даже не спросила, кто такой Ф. Я покраснела и отвернулась, не зная, куда девать глаза. Темные камни выступа скалились ехидными трещинами. В одном из его углов валялся рюкзак. Я же тут спала, и он мне не попадался. Странно, но хоть не потерялся. «Я жду», — спокойно сказал Юра. Тон был точь-в-точь, как у моей мамы. Ужас какой! Даже слова мамины. Когда она вот так вот их произносила, становилось ясно — не отвяжется. Ни за что. И лучше сразу признаться. Иначе будет хуже. Я глубоко вдохнула, подняла взгляд. Юра смотрел на меня прямо и очень пристально. Словно готов был так стоять до вечера. И всю ночь. И следующий день. В общем, до тех пор, пока не получит то, что ему нужно. Упорный какой! Или просто не привык к отказам. «Ладно. Мы с Эфом действительно говорили», — призналась я, подтащила к себе рюкзак и обняла его, чтобы чем-то занять руки. Юра практически не моргал. Еще никто не слушал меня настолько внимательно. Он жаловался на аллергию других теней. Сказал, что я в компоте не разбираюсь и что не надо его трогать. Эфа, конечно, не компот. На этом все. Появилась Лина и устроила что-то адовое. Рощу ярким светом залила. Бам-бам! Я хлопнула по рюкзаку обеими ладонями, изобразив тот самый бам. А потом Эф убежал. Юра выдохнул и опустился на выступ рядом со мной. Я повернулась. Его лицо оказалось напротив моего. В светло-серых глазах плескалось непонятное предвкушение. Словно я не Тома, вечно влипающая в неприятности, а волшебная фея или золотая рыбка. «Не каждый решится заговорить с тенью», — задумчиво сказал он. «Ну...» Я замялась. «Эф не особо страшный, он такой... милый! Милый!» Ошарашенно переспросил Юра, мигом растеряв киношную невозмутимость. «Ты считаешь преследующую тебя тень милой?» «Нет!» «То есть да, не знаю». Я сжала зубы и уткнулась лицом в рюкзак. «Но кто тянул меня за язык?» Договаривались же, что я отвечу на один лишь вопрос. Могла с чистой совестью задавать свои, а не рассуждать дальше об Эфе. «Я так понимаю, ты больше никому про него не рассказывала». Эти слова мне не понравились. Обычно после них в любом фильме болтливую героиню прикапывают где-нибудь в тихом месте. Если ее, конечно, не спасает герой, чтобы жениться и зажить долго и счастливо. Мой герой где-то явно застрял. И не ломится сюда никто, кроме птиц. Да и те подозрительно притихли. Лишь гулко капает вода где-то в глубине пещеры. Не рассказывала. Буркнула я, хотя подтверждение Юре явно не требовалось. Мне надоело, что все вокруг ходят таинственные и ничего не объясняют. Короче, я обиделась. Не захотела ли не говорить про Эфа? И не сказала. Она бы потом с меня живой не слезла. Пожалуй. Едва заметно усмехнулся Юра. О, с него она тоже с живого не слезала. Между мирами перемещаться умеет, в тенях разбирается, а это уже нечто большее, чем просто секс. Ой, о чем я думаю? Какое мне дело до их личной жизни? Набрав легкие побольше воздуха, я открыла рот, пытаясь из всей кучи вопросов, что вертелись на языке, выбрать правильные, те, которые в разумных пределах. Знать бы еще эти пределы, так и не определившись, я в отчаянии взмолилась. «Объясни хоть что-нибудь!» «Интересная формулировка», — похвалил Юра самым серьезным видом. «Похоже, издевается. Начнем с экскурса в историю. Ты понимаешь, куда попала?» Я молча помотала головой. «Все просто. Есть два мира. Наш и этот». Пуговички его рубашки аккуратно застегнуты все до единой. Идеально выглаженный воротник, как влитой, обхватывает шею. На белоснежной ткани ни пятнышка. Будто он не по лесу бегал, не тащил липкую меня на плече, а только что вышел из офиса где-то в бизнес-центре. Как ему это удается? В глубине пещеры что, оборудована прачечная и спрятан утюг? «Ты слушаешь?» — строго спросил Юра. Я растерянно моргнула и кивнула. Скорее на автомате. Жизнь не может существовать одновременно в двух мирах, поэтому циклы в них чередуются. Грубо говоря, здесь случился конец света, жизнь зародилась у нас. И наоборот. «Как?» Я мигом пришла в себя. Сижу тут, блондинов всяких рассматриваю. Она скоро апокалипсисом накроет. Мы все умрем? Должны были умереть еще много лет назад. Циклы завершают тени, а мы не даем им этого сделать. «Вы?» Я прижала к себе рюкзак еще крепче и осторожно спросила. «А вы? Это кто?» «Охотники», — невозмутимо сообщил он. «Не надо так смотреть, эти названия не я придумал. Доподлинно неизвестно, зачем тени провоцируют апокалипсисы. Есть теория, что когда человечество достигает определенной точки развития, нас отбрасывает в начало. Во избежание каких-то фатальных открытий. Цикл начинается с нуля в другом мире, и так до бесконечности». Я выдохнула и потрясла головой. Тени, булькающие кусты, порталы. А теперь вот, пожалуйста, охотники, два мира с апокалипсисом. Происходящее было настолько нереальным, что мой бедный мозг отказывался его принимать. Наотрез. Хочу обратно. В простую обычную жизнь, где черное — это черное, белое — это белое, все изучено и подчиняется давно открытым законам. Где совершенно ясно, что дважды два — четыре, что мамонты вымерли, что Куликовская битва была в 1380 году, а такая вот ерунда случается только в фильмах и книжках, которые можно в любой момент захлопнуть со словами. «Автор, гонишь! Ты что, курил?» Но, увы. Понятная жизнь закончилась после ножика с розовой рукояткой, и сейчас я сижу в потусторонней пещере, на которую напали потусторонние птицы, разговариваю со сногсшибательно красивым блондином и решаю, кто прав — тени или охотники. Может, я просто сошла с ума? Это бы все объяснило. Особенно блондина. Кстати, выходит, что тени хорошие, а охотники нарушают баланс. Мешать естественному ходу вещей неправильно, но умирать, конечно, совсем не тянет. Тени всегда обитают в том мире, в котором нет жизни, уточнила я, старательно отгоняя мысль о собственном сумасшествии. А в активные наведываются исключительно кого-нибудь угробить? На самом деле перекусить. Пожал плечами Юра. Перемещаются через выбранную жертву в наш мир и тянут из нее энергию, пока не погибнет. А от частых встреч с тенью люди гибнут быстро. 13 лет — это быстро? Или у меня сроки затянулись? 13? Кажется, мне удалось его сильно удивить. Наверное, про такое выражение лица говорят «звезда в шоке». Но даже с круглыми глазами он не выглядел глупо. Чудеса, да и только. «Я неудачница со стажем», — буркнула я, сжав рюкзак до боли в пальцах. «А откуда ты знаешь, как зовут Эфа?» «Эф свое имя не особо скрывает». «И то верно. Он сразу мне представился. А я у него далеко не первая девочка для перекуса. Перед глазами возник сочный гамбургер с комплектом салфеток и одноразовой вилкой. Мрак какой! От тени можно избавиться?» Спросила я в расстроенных чувствах. «Тем ярким светом, например. Он же почти магия, да?» «Конкретно в твоем случае есть два способа. Первый — выследить и убить. Если силёнок хватит. Той, как ты выразилась, почти магии. У Лины на Эфа силёнок и не хватило. И что у охотников за магия? Как она работает? А второй способ, — продолжил Юра, — остаться здесь. Тени без привязанного к ним человека сами чахнут. Эф сильный, но больше полугода не выдержит. Так вот, что собиралась делать Катерина. Запереть меня в замке, чтобы Эф за это время... Какое счастье, что Лина заступилась и помогла мне сбежать. Куковать несколько месяцев в такой компании — сущий кошмар. «Не хочу», — сказала я шепотом, словно замковые старики притаились у входа в пещеру и подслушивают. «Ничего не хочу. Ни первого, ни второго. Домой хочу». Горло сдавило, и я даже прикусила щеку, чтобы позорно не расплакаться. «Тоже мне, маленькая девочка». «И что мешает?» — осведомился Юра. «Эв столько лет своих жертв не трогал. И вряд ли передумает. Живи, как жила, ни во что не...» «Живи, как жила?» — сердито перебила я. «Да кто же мне даст-то? Можно подумать, меня отталкивают, а я все лезу и лезу. Дайте с тенями повоевать. И сюда вот закинули, не особо церемонясь». «Спорное утверждение. Против своей воли перемещаться между мирами нельзя. Нужно твое добровольное согласие на вход в портал. В любую сторону». «Правда?» — обрадовалась я. «Здорово! Вот выберусь отсюда и ни за что не вернусь обратно. Мне здесь не нравится. Бульканье в кустах, невидимые пчелы, единороги готические. Они такие... такие... мультяшные, жуткие. Не скажешь, что живые». «А они и не живые. Местные существа порождения мира, который давно погиб. Сюда живому вход закрыт». «Неплотно закрыт, видимо», — хихикнула я. Мысль о том, что никакие Катерины без моего согласия не смогут меня затащить в свой замок, а согласия я не дам, стукнула в голову, как пузырьки от шампанского. Или дверь сгрызли зомби-мышки. Мы-то живые, однако попали сюда. Продолжая веселиться, я не сразу заметила, что Юра замер и как-то странно смотрит на меня. Смех в последний раз булькнул в горле и затих. «Я живая! Точно!» — пробормотала я. На всякий случай ущипнула себя за локоть и поморщилась от боли. «Если бы умерла, наверняка бы заметила. Да и где я могла умереть?» «Тебе виднее», — тихо отозвался он. «Лина, нож, диван. Тогда не прежняя жизнь кончилась. А вообще вся. Но как же? Я превратилась в привидение или в кого?» Горячие слезы обожгли уголки глаз, проложили две дорожки по щекам и собрались на подбородке в одну большую каплю. «Господи, и зачем я только уехала из родного дома?» «Все в порядке», — мягко сказал Юра. «Эф не позволил тебе уйти и вернул обратно. Просто теперь ты не совсем обычный человек». «А какой?» — выдавила я, старательно загоняя рвущиеся наружу всхлипы обратно. «Я что, бессмертна?» «Увы, нет. Это второй шанс, не более. Плюс возможность перемещаться между мирами. Но лучше не пользуйся ею». Я глубоко вдохнула, взяла протянутую мне салфетку. Вытерла глаза и благодарно улыбнулась. «Интересно, это у меня было прозрение? Или он так хорошо объясняет? Вроде бы то же самое говорил, что и Лина, а все стало понятно. Погоди!» Осенило меня. «Раз ты здесь, значит, тоже умер? А как?» «Я согласился ответить на вопросы, касающиеся тебя», — ровно выговорил Юра. «Помнишь?» «Да, конечно. Извини, я в эту вашу систему с охотниками не очень вникла. Не думала, что все так грустно». «Все честно, Тамара. Одно приобретаешь, другое приходится отдать». Юра внимательно к чему-то прислушался. Поднялся с выступа, выудил откуда-то прямо из стены дождевик. «Снаружи чисто. Мне пора». «Ты уходишь?» Я вскочила следом и схватила его за руку, словно боялась, что он убежит прямо сейчас. Рюкзак упал на пол пещеры с неприятным звуком «шмяк». «А как же я? Бросишь меня одну?» «Нет, вы с Ангелой разминулись, и я отведу тебя в замок. Рано или поздно она там появится». «В замок? Не надо». Я мгновенно отцепилась от Юры и спрятала руки за спину. «Я хочу домой. Сразу домой. Есть ведь обратные порталы. Как добраться до одного из них?» «Ближайший портал в лесу за замком». Он накинул дождевик и вжикнул молнии. «Ангела придет и отправит тебя домой. Идем. «Можно мне не в замок, а сразу к порталу?» «Одно опасно, а я компанию составить не могу. Мне совсем в другую сторону, и времени в обрез. Проводить тебя до замка будет быстрее и удобнее». «Нет!» Юра задумчиво прищурился. «Господи, Сейчас он поймет, что я скрываюсь от других охотников, и мне конец. Все, что его интересовало, я уже выболтала. Доставит Катерине в лучшем виде, и пискнуть не успею. «Слушай», — выпалила я, — «ты же все равно вернешься обратно в наш мир, да?» «Вернусь, но спустя несколько дней другим порталом». «Можно я с тобой пойду? Я не буду мешать». «Честное слово». «Зачем?» В его голосе холодно звенели льдинки. «Или у тебя какие-то проблемы с Катериной?» «Отпираться глупо. И так уже догадался. Все равно брать с собой не хочет». «Еще бы. Кому нужна обуза в дороге?» «Да... она... она...» Еле выдавила я. Перенесенные за последние дни неприятности неожиданно встали в горле большим непроглатываемым комком. «Она заперла меня в замке. Не хотела меня отпускать домой». «И Ангела столкнула тебя в пруд», — подсказал Юра. «Вполне в ее духе». Комок в горле лопнул, пещера расплылась мутными пятнами, и я все-таки заревела. Именно заревела. Умеют же некоторые красиво плакать. Кружевной платочек, редкие прозрачные слезинки, мокрые игольчатые ресницы. А у меня слезы градом и красный нос. Посмотрит Юра на такую страсть. Его потом даже сведениями об Эфе не подманишь. Впрочем, какое мне до него дело? Он Линин. После этой мысли я почему-то вообще разрыдалась. «Ладно, ладно», — сдался Юра. «Но есть условия». Радость моментально утихла. «Как он там говорил? Что-то получаешь? Что-то приходится отдать?» Я напряглась. «Какие условия?» «Простые. Расскажу, когда успокоишься. И отпусти ты его, наконец. Не убежит». Я сообразила, что до сих пор обнимаю рюкзак. Упрямо и фанатично, словно боюсь, что отберут. «Сколько я так сижу?» Вроде с самого начала разговора. Дикость какая. Смутившись, я выпустила его из рук. «Там есть что-нибудь полезное?» Недоверчиво спросил Юра. Подняв рюкзак, я расстегнула молнию. Как назло, сверху лежал сморщенный учебник по русскому языку. Юра усмехнулся. Я быстро выхватила учебник и, затолкав его за спину, принялась с умным видом вытаскивать наружу все то, что Лина собрала мне в дорогу. На выступ легли шоколадки, пакетики с орехами, несколько яблок и бутылка воды. Юра равнодушно кивнул. Следом я вытащила мухобойку и ножницы с изолентой. Выражение его лица мгновенно изменилось. «Молодец. Подготовилась», — уважительно протянул он. Я с облегчением выдохнула и шустро сложила свое богатство обратно. Спрашивать, для чего тут может понадобиться изолента, а тем более мухобойка, не стала. Мало ли, вдруг ответ мне не понравится. Буду считать, что тут просто принято путешествовать с мухобойкой и с изолентой. В условиях ничего сверхсложного. Ворвался в мои размышления голос Юры. Делаешь все, что я говорю. Ни на шаг не отходишь. Руки к чему попало не тянешь. Не отвлекаешься, внимательно смотришь под ноги. Понятно? Действительно. Ничего сложного. Звучит, как обычный инструктаж по безопасности для бестолковых девиц. Понятно. А далеко до того другого портала идти? «Прилично. И сначала мы зайдем в другое место. Отменить свои планы я никак не могу, поэтому прогуляешься со мной. После попадешь домой. Я надеюсь, что это случится как можно быстрее». «Как можно быстрее? Кажется, я ему мешаю. Но никто же не просил его хватать меня и тащить сюда, в пещеру. Я бы предпочла сейчас быть с Линой, а не нарезать прогулочные круги вокруг портала. Но что есть, то есть. Мне просто нужно сосредоточиться, постараться быть внимательной, не болтать и не доставать Юру, чтобы ему не захотелось бросить меня по дороге где-нибудь в лесу, между булькающими кустами. Ой, и зачем только я о них вспомнила? И последнее условие», — неожиданно сказал он, напугав меня до чертиков. «Как? Еще одно?» «Я отлучусь на часок, а ты спустись вниз и...» Его взгляд остановился на моем кисельном начесе. Я машинально вскинула руку, одежда противно скрипнула, в серых глазах блеснуло веселье. «И проведи время с пользой». «Куда спуститься?» Выдавила я, мечтая провалиться сквозь землю. Мое счастье, что он такой... вежливый. Другой бы прямо сказал. «Иди умойся, поросенок!» Вежливый Юра щелкнул пальцами. Цветы на стене вспыхнули мягким белым светом и зашевелились. Поползли друг на друга. Живая изгородь сдвинулась в сторону, открыв окутанный розовым сиянием тоннель. «Мамочки!» «Там безопасно». Он выудил прямо из цветочных зарослей нечто, напоминающее полотенце, и вручил мне. «Вперед!» И зашагал к выходу, не оглядываясь. и не подумал напоследок напомнить, что снаружи могут летать злобные птицы-монстры. Будто ни капли не сомневался, что я его дождусь, а не побегу искать Лину. Проводив его растерянным взглядом, я первым делом залезла в рюкзак и хорошенько заела горе шоколадкой. Потом прижала к груди выданное мне полотенце и робко протиснулась в проход. Узкий коридорчик закончился крутыми ступенями. Вниз я спускалась, дрожа и спотыкаясь. Были все шансы сломать шею, но я не свалилась и даже не завизжала. Ни разу! Ступени вывели в тесный зал. Увидев его, я ахнула. В жизни не видела такой красотищи. Комнату окутывал волшебный розоватый свет, исходящий из рассыпанных всюду камушков огоньков. Они мерцали на стенах, на полу, на потолке. От них исходила необыкновенная успокаивающая теплота. В воздухе летали перламутровые пузыри, забавно лопаясь и взрываясь маленьким разноцветным салютом. В середине зала находилось углубление, заполненное водой, тоже розовой. Она бурлила, на поверхности играла манящая пена. Просто гигантская джакузи! Я скинула одежду и осторожно влезла в джакузи, стараясь нащупать дно. Вода там оказалась мне по пояс, мягкой, горячей. Она пахла земляникой, но такой, ненатуральной. Будто и не земляникой вовсе, а ее ароматизатором. Пена была совсем не мыльной, зато прекрасно смыла с меня всю грязь. Стоило набрать в ладони воды, как она испарялась. Я проделала этот фокус несколько раз, попробовала побрызгаться. Результат тот же. Пшш! И ничего. Чудеса! Вскоре я расслабилась, устроилась со всеми удобствами и даже закрыла глаза. Итак, я выяснила, что немножко мертва и умею перемещаться между мирами. Правда, своего волшебного пианино у меня нет. Но зачем оно мне? В прошлый раз мы с Линой легко попали в этот мир через воронку Эфа. Вот только назад он нас не отправил. Почему? Не умеет делать обратную воронку? Или не хотел светиться перед охотницей? И именно поэтому вытряхнул нас из своей воронки поближе к обрыву, где портал. Эх, следовало расспросить его в роще про воронки и порталы, а не про компот. А еще Юра сказал то же самое, что и Лина. Если не трогать Эфа, я буду жить, как жила раньше. Неудачницей, которой в киндер-сюрпризах всегда попадалось одно и то же. Зато никаких потусторонних приключений. Лина. Да, она предоставила мне выбор. Так и сказала. Решай. Но ведь она уже решила за меня в тот момент, когда отправила в... кладовку. После подобного я никогда не стану прежней. А это нечестно. Еще на путешествие сюда подбила. Лучше бы я не соглашалась. Не хочу сидеть в замке неизвестно сколько времени, ожидая, пока моя тень зачахнет. Да мама же с ума сойдет, потеряв меня, и всю полицию страны на уши поставит. Оправдывайся потом, что с тенью в другом мире боролась, ага. Для таких борцов есть специальные места со смирительными рубашками. Одно радует, что если я попаду домой, назад меня не затащат, по крайней мере, по словам Юры. Интересно, какая магия помогает убить тень? Эти светлые вспышки ужасно интригуют. Понятно, что, сражаясь с тенью, изолентой и мухобойкой не обойтись. Откуда охотники берут свою силу? Почему мне ее не выдали вместе с доступом в другой мир? Хотя все равно мне было бы стыдно на Эфа покушаться. Он меня в детстве компотом не прихлопнул, а потом вообще от смерти спас. Надо будет его поблагодарить. С другой стороны, я не просила ко мне цепляться. Как все запутано. В любом случае, я хочу с ним поговорить. Очень. Я выбралась из джакузи и закуталась в полотенце. Хотя кожа и волосы высохли моментально. Валяющаяся на полу кучка, лишь отдаленно напоминающая одежду, не вызывала ни малейшего желания ее натягивать. А что если... А это мысль. Через 5 минут болтыхания в воде одежда была как новенькая. Комбинезон сверкал чистотой и вкусно пах земляникой. Высох он тоже мгновенно. Я оделась, потыкала пальцем в летающие пузыри, лопнув парочку. Заплела косу и поднялась наверх. Юра поджидал меня у прохода. Без шляпы, что странно. Подпирал стену и выглядел не особо довольным. Ой, видимо, отпущенный мне час давно прошел. Я подняла рюкзак, виновато улыбнулась. «Я уж думал, ты там уснула», — с укором сказал он. «Почти», — призналась я. Отдала ему полотенце и выпрямилась, продемонстрировав боевой настрой. «Но теперь я в порядке и готова падать в новые лужи». «Не стоит». Юра точным движением забросил полотенце на выступ, на котором, кстати, была раскинута мягкая уютная постель. Подушки, матрас, одеяло. Все как полагается. Вот же, чистоплюй! Сгрузил меня на голые камни, чтоб бельишко, значит, не пачкать. Ну и ну. Кстати, вещей-то у него с собой не было. «Ты тут часто бываешь?» — догадалась я. «Это твоя пещера? А что ты у пруда делал?» «Если по порядку, то да, нет, не скажу. А теперь идем, не отставай». Прежде чем выйти из пещеры, он забрал у меня рюкзак и закинул на плечо. Снаружи оказалось мрачно. В прямом смысле слова. В затянутом серыми тучами небе мелькали молнии, пена на деревьях почернела и больше напоминала смолу, чем слипшиеся мыльные пузыри. Каплями бухалась на землю, разбиваясь масляными кляксами. Фу. Впрочем, брутальный охотник тут не я. Мое дело маленькое. Ничего не трогать, не отвлекаться и что-то там еще. Юра направился прямиком к плотной стене деревьев. Наклонился и ловко протиснулся между стволами. Я попыталась повторить маневр, но плохо пригнулась. Ветка больно хлестанула по уху. За шиворот капнула черная гадость. «2 дня, говорите?» «Надеюсь, я выживу».